Глава 4. Погоня. Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли одна обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая, раненую осколками стекла, красавицу-вожатую. Дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи. А Иван Николаевич, как упал на скамейку, так и остался на ней. Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались. С бездомным приключилось что-то вроде паралича. Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал первый вопль и видел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что, упавший на скамью, укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно. Как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а через минуту – голова? Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее. «Аннушка! Это наша Аннушка садовая! Это ее работа! Взяла она в бакалей подсолнечного масла, да литровку, а вертушку так и разбей, всю юбку изгадила! Уж она ругалась!» «Ой, ах ты, бедный! Стал бы, поскользнулся и поехал на рельсы!» Из всего сказанного в расстроенный мозг Ивана Николаевича вцепилось одно слово. «Аннушка! Позвольте, Аннушка, подсолнечное масло, понтипилат, Аннушка, виноват, да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло, и будьте любезны, оно не состоится, этого мало, он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина, да-да, ведь вожатая это была женщина, что же это такое, а? Он отнюдь не сумасшедший, все это глупости». Уж не подстроил ли он все это сам? Но позвольте спросить, каким образом? Нет, это мы узнаем. Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад. На Бронной уже зажглись фонари, а над патриаршами светила золотая луна. И в лунном, всегда обманчивом свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкой не трость, а шпагу. С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было. «Сознавайтесь, кто вы такой?» «Не понимает русский говорить». «Они не понимают». «Не притворяйтесь! Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор. Вы убийца и шпион. Документы!» «Гражданин, вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше взыщется». Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот, пожал плечами, сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь. «Эй! Гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!» «А который преступник? Где он? Иностранный преступник? Этот?» «Да. Если он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. Да. «А ну давайте вместе! Разом! Караул!» Одинокий хриплый крик хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный». «А, так ты с ним заодно! Ты что же это? Глумишься надо мной? Пусти! Ты нарочно под ногами путаешься! Я тебя самого передам в руки милиции! Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился. Иван глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот. Громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Причем кот шел на задних лапах. Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Злодейская шайка, к тому же, здесь решила применить излюбленный бандитский прием – уходить в рассыпную. Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Кот подошел к подножке моторного вагона А, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно. Котам нельзя. Пусть лежать, а то милицию позову. Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина. При первом же окрике он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Пропустив мимо себя все три вагона, он вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку и укатил, сэкономив таким образом гривенник. Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской или Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. И 20 секунд не прошло, как он был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Опять освещенная магистраль, улица Кропоткина. Потом переулок, потом Остоженка, еще переулок. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Поэт смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что тот непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире 47. Ворвавшись в подъезд, он взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил. Дверь открыла какая-то девочка лет 5 и, ни о чем не спрашивая, немедленно ушла куда-то. В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами. Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор. Он, конечно, спрятался в ванной. Потыкавшись в стены, он увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и не сильно рванул ее. Ой, Кирюшка! Ну, бросьте трепаться! Ну что, вы с ума сошли? Ну, Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда, сейчас же. Безумный дурачок. Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. И воскликнув: «Ах, развратница!» тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами невытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная, маленькая, бумажная. Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку. «Ну, конечно! Он на Москве-реке!